Глава вторая. Сворачивание пространства в неевклидову спираль совершалось быстро, но раскручивание представляло процесс длительный, так как станция еще не была полностью восстановлена. Андре вторую неделю сидел за пультом под шаром, где по-прежнему покоился мозг и самостоятельно подавал команды операторам. Сработался с ними он превосходно. Согласование с командами Андре шло даже лучше, чем раньше с приказами главного мозга. Рядом не было тупого надсмотрщика, контролировавшего все импульсы. Неевклидовость уменьшалась постепенно, мы медленно выкарабкивались в космос. Золотое сияние неба слабело, в нем появлялась синева. Это было еще пустое небо, но уже не то, каким нависало над нами в дни перехода. «Скоро будут звезды», — говорила Мэри. «Я соскучилась по звездам, Элли. Мне так душно в этом нестерпимо замкнутом мире». Меня временами охватывала такая же тоска по звездам. Но еще больше я боялся того, что могло прийти от звезд. В космосе наверняка рыскали неприятельские крейсеры, готовые отвоевать планету. Когда оранжевое закатывалось, мы всматривались в небо. Те же удивительные краски вспыхивали в нем, потрясающие закаты, нигде ни до, ни после тех дней нами не виданные и, по-моему, навсегда потерянные для человечества. Никто ведь не будет сворачивать мировое пространство ради того, чтобы полюбоваться живописной зарей. А потом наступала ночь, глухая, черная, такая тесная, будто граница мироздания надвигалась вплотную. Страшно было протягивать руку, каждый шаг заносился как над пропастью. Я обнимал Мэри, мы всматривались и вслушивались в темноту, предугадывая скорое появление мира, молча страшась и молча ликуя. — Ты бездельничаешь, Элли, — сказал раздраженно Андре. — Мы вкалываем, как проклятые, а ты фланируешь по темной планете, как по родному зеленому проспекту. Пришлось отшучиваться. Лучшая форма моей помощи — не вмешиваться в вашу работу. Понимания ее у меня немного, а власти напортить ого-го сколько. И настала так долго жданная ночь. Слабо зажглась первая звезда, за ней вторая, третья. Неслышимый ветер разметывал полог, отгородивший мир от нас. Звезды вспыхивали, умножались. Лился удивительный звездный дождь. Сотни ярчайших светил, тысячи просто ярких, выныривали из незримости. Небо бушевало мятежным сиянием, множеством блистающих глаз всматривался Персей в потерявшуюся было планету. Мы находились тогда в рубке, и мне вообразилось, будто снова меня посетило сновидение. Так все было красочно и неправдоподобно. Но за пультом сидел реальный Андре, а по бокам его Камагин и Петри, над ними тихо реял реальный полупрозрачный шар, а реальный Осима, не фантасмагория из бреда, восторженно обнимал реального Ромера. «Пространство в окружении третьей планеты чисто», — объявил Андре, «но в 10 парсеках сильное передвижение огней. Там концентрируется звездный флот разрушителей», — разъяснил мозг. «Мне нужно связаться с собратьями на других станциях метрики, чтобы получить информацию о положении». «О том, что на третьей планете сменилась власть, сообщать пока не надо», — предупредил Ромеро. «Знаем, знаем», — нетерпеливо отозвался Андре. «Дезинформация противника изобретена не нами. Для остальных мозгов мы пока выкарабкиваемся из неполадок». День за днем мозг восстанавливал связи третьей планеты с другими звездными крепостями, систематизируя информацию. Флот Аллана продолжал прорывать возникавшие преграды, но продвижение шло медленно. В районе прорыва концентрировались крейсеры разрушителей. Ни один из кораблей галактов в межзвездном пространстве Персея не появлялся. Мы собрали совещание командиров отрядов и попросили мозг высказаться, как действовать. «Разрушителям пока не до нас. Верят ли они или не верят, что у нас лишь технические неполадки, но немедленное нападение нам не грозит. Зато Аллану труднее. Скоро падет последний заслон неевклидовости, и корабли людей хлынут внутрь Персея. Великий разрушитель подготавливает грандиозное сражение. В толчье кораблей применять аннигиляторы люди будут осторожно, чтобы не уничтожить своих же, зато гравитационные орудия бьют без промаха. Не исключаю взаимного истребления противников. Думаю, стратеги разрушителей замыслили именно это — обоюдное уничтожение. Орлан подтвердил жестокий прогноз. Давно разработан план разрушения населенных планет Империи на случай, если не удастся их защитить. Зажечь вселенский пожар — такая мрачная идея не может не импонировать великому. А мощи истребить жизнь в Персею у него хватит. «Включая и звезды галактов», — уточнил я. «Исключая звезды галактов. И здесь таится единственная возможность спутать зловещие планы. Нужно обратиться к галактам за помощью. Сейчас они уклоняются от открытой борьбы. Втянуть их в нашу войну — другого пути к победе нет». Гик захохотал. Рот у него реально, а не метафорически, начинался от ушей, и, смеясь, Гик распахивал его, как гигантский клещ. «Биологические орудия», — пролепетал он. «Ну и штука! Трахнуть в великого из биологички!» «К великому с биологическими орудиями не подобраться», — возразил Орлан. «Но если галакты оснастят ими ваши корабли, перевес людей в сражениях станет подавляющим». Тогда надо искать связи с галактами. Осуществима ли она с твоей планеты, мозг? Вполне осуществима, заявил он. В 3-4 парсеках несколько звезд с планетами галактов. Надо сообщить им о событиях на третьей планете. Но вот беда, они могут не поверить. Они нас боятся и ненавидят. Наши 6 планет специально созданы для борьбы с биологическими орудиями. Не я, но мой предшественник успешно поворачивал против самих галактов мощь их оружия. После совещания мозг обратился ко мне с вопросом, долго ли ему терпеть. Громовержец умер и законсервирован в ожидании операции, а бродяга никак не может родиться. Видя, что я колеблюсь, Андре вступился за мозг. «Чего ты трусишь? Если мы с Эдуардом и Петри сумели раскрыть планету, то сумеем и свернуть ее, а поддерживать внешние связи еще проще. Андрей, я верю в твои способности, но согласись, не соглашусь. Говорю тебе, управлять станцией проще, чем скакать на Пегасе. И мозг совсем не отстраняется. И после воплощения 3 часа в сутки он будет посвящать совместной работе с нами. Неужели и это тебя не устраивает? Делай операцию, сказал я Лусину. Но помните о 3 часах. Голову сниму, как говорили древние начальники, если хоть минуту не дотянете до 3 часов совместной ежедневной работы.